Продолжим изучение послания апостола Павла к Филимону. В прошлой беседе мы обратили внимание на два важных факта, о которых говорит апостол в стихе 8 и 9. Первый факт – возможность апостола Павла, основанная на авторитете и силе, дарованной ему от Бога. И второй факт – действие апостола, основанное на принципе любви. Сегодня продолжим изучение послания к Филимону. Так как в стихе 8 и 9 есть и другие данные, касающиеся просьбы апостола, то мы снова прочитаем этот стих для дальнейшего назидания. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Действия апостола Павла в различных случаях и по отношению к разным лицам не одинаковы. К одним он обращается и использовал авторитет, дарованный ему от Бога, о чем читаем в послании Галатам 1:1. Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. К другим – и с авторитетом и любовью. Интересно отметить то, что Иоанн Златоуст считал, что в послании к Филимону апостол именно так и поступил, так как, комментируя стих 8 и 9, Иоанн Златоуст говорит следующее. Апостол как бы так говорит. «Из прежних примеров я знаю, что и повелевая с великой властью, я получу успех. Но так как я особенно забочусь об этом деле, то любви ради молю». Здесь он вместе выражает и то, и другое. И то, что надеется на него, потому и повелевает. И то, что особенно заботится об этом деле, потому и молит любви ради. К третьим, апостол взывает на основании любви. С любовью он пишет послание к филиппийцам. С любовью он обращается к Филимону в своей просьбе. Тон послания ясно говорит об этом. И уместным будет здесь обратить наше внимание именно на слова любви, имеющие место в этом послании. Читая первую строку 9 стиха «По любви лучше прошу», видим, что любовь не связана с командой, но с просьбой. Это не жесткие, не стандартные слова приказа, требующие слепого повиновения, но слова мягкие, нежные, теплые, присущие только словам любви. Любовь может контролировать необузданные натуры. Команда нет. А где научился апостол этому? У своего учителя, Господа Иисуса Христа. Иисус Христос своей любовью достиг Павла, и апостол этого никак не может забыть. В первом послании к Тимофею, 1 глава, с 12 по 14 стих, с благодарностью он вспоминает. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». И действительно, ученик апостол Павел идет по стопам своего учителя. Мягкость в словах апостола особенно вырисовывается в 9 стихе. Но некоторые комментаторы видят слова любви и в 8 стихе. Например, в 8 стихе, где звучат, казалось бы, строгие слова, а именно «посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе что угодно», Иоанн Златоуст видит слова любви. И здесь, так как он говорит, «смотри, как он, Павел, остерегается, чтобы и сказанное от сильной любви не поразило слушателя и не оскорбило его. Посему, прежде, нежели сказал «приказывать тебе», ибо такое выражение было резко, хотя бы сказано от любви, оно весьма легко могло достигнуть цели, он от преизбытка осторожности делает оговорку, дерзновение имея, и показывает, что Филимон был муж великий, то есть говорит «ты сам дал нам дерзновение», потом прибавляет «во Христе», и этим показывает, что он говорит так Филимону по причине веры его во Христа, а потом уже и говорит «приказывать тебе, и не только это, но еще, что должно, то есть, что справедливо». Смотри, сколькими доводами он убеждает Филимона. «Ты оказываешь, — говорит, — благодеяние другим, окажи и мне, притом ради Христа. И потому, что это дело справедливо, и потому далее, что это требует любовь». Итак, мы рассмотрели с вами действия апостола Павла, основанные на любви, и также обратили внимание на слова любви, адресованные Филимону. Кроме этого, в своей просьбе апостол Павел использует слова побуждения, дающие вес в этой просьбе. Обратим внимание на два побуждения, которые придают вес. Первое из них записано в 9 стихе. Прочитаем это выражение. «По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец». Павел Старец. Вполне возможно, что в то время ему было около 60 лет. В то время, когда побивали камнями Стефана, мученика, он был юношей, Деяния апостолов 7:58. Точно установить возраст трудно. Но все-таки преклонный возраст в данном случае о чем-то говорит. Во-первых, он говорит о большом опыте апостола Павла на Неве Божьей, и достиг его он через большие переживания, трудности, преследования, о чем апостол Павел пишет в послании к Римлянам 5:1-4. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». Во-вторых, в согласии с обычаем жителей Востока, таковые люди своим преклонным возрастом заслуживали уважения и почитания. Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина. Притчи 20:29. И непочитанием стариков считалось большим беззаконием. В общем считалось, что опыт есть ценный учитель и что старость приходит с мудростью. «Я говорил сам себе». «Пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости». Притчи 32:7. Апостол, вне всякого сомнения, заслуживал уважения и почитания. И это было первое побуждение, придающее вес его просьбе. Второе побуждение также записано в 9 стихе. «А теперь и узник Иисуса Христа». Ратоборца, увенчанного за подвиги, кто не принял бы с распростертыми объятиями, кто, видя связанного за Иисуса, не оказал бы тысячи услуг, спрашивает Иоанн Златоуст. И действительно это так. Апостол Павел как бы говорит Филимону, «Если ты не желаешь принять своего раба, ибо такова твоя воля, не сделаешь ли это потому, что я прошу тебя? И перед тем, как дать мне ответ на мой вопрос, вспомни мой возраст, возраст старца, и вспомни, что сейчас страдаю в узах за имя Господа Иисуса Христа». Апеллирование апостола к Филимону с помощью данных мотивов или побуждений не вредят Филимону, а наоборот. Воспользовавшись этим, он сможет совершить доброе дело для апостола, для Анисима и для себя. Эти мотивы, побуждающие господина к исполнению его долга. И опять мы видим в этом действии то, что апостол подражает своему учителю, то есть Господу Иисусу Христу. Ведь и Господь относился также к своим слугам. Он не просто возгромоздил перед ними холодный закон долга, но согрел его тесной взаимосвязью, существующей между ним и слугами. И в этом сущность мотивов, ведущих нас к этому долгу. Иисус Христос не сказал: «Это вы должны делать, делайте, или будет иначе плохо». Но Христос сказал: «Я отдаю себя за вас. Моя воля есть закон для вас. Не сделаете ли это ради моего имени? Если вы любите меня, соблюдите мои заповеди», говорит Господь. От Иоанна 14:15. Истинное христианство и его мораль не строится на приказах, требованиях. Оно строится на побуждениях. Итак, мы вкратце ознакомились с двумя побуждениями апостола Павла, придающими вес в его просьбе. А пока до свидания. Да благословит вас Господь!